Бум! Печать взрывается, когда песок рассеивается из руки Шукаку. Взрыв доходит до его головы и рассеивает часть песка, показывая лежащего без сознания Гаару. Ах, Шукаку смотрит на свою руку, пока песок продолжает рассеиваться. Тхаош, Наруто быстро ускользает от его когтя. Теперь не такая уж и защита, не так ли? Курама смеется над Шукаку. Будь ты проклят, лис. Шукаку рычит в гневе, преследуя Наруто. Тхаош, Наруто снова входит в свою форму треххвостого плаща. Я не могу победить его обычным дзюцу. Я должен использовать Расинган. Вихрь, вихрь. Наруто создает Расинган в своей правой руке. Еще три Расингана образуются на его хвосте, когда Наруто направляется к Шукаку. Постарайся попасть ему в голову. Я вижу дзинчу руки этого ублюдка Тануки. Похоже, он потерял сознание, и этот Тануки захватил его тело. Ранее, после того взрыва, я понял истинную природу этого превращения. Настоящий Шукаку все еще заперт внутри печати на теле этого мальчика. Это его тело, просто гигантская песчаная конструкция, удерживаемая вместе его чакрой. Курама понял истинную природу трансформации Шукаку. Кто такой Шукаку? Наруто спрашивает Кураму, когда тот приближается к Шукаку со своим Расинганом. Это имя Однохвостого, Курама замечает. О, у него есть имя. Так, у тебя тоже есть имя? Наруто спрашивает Кураму. Конечно, у меня есть имя. Но сейчас не время для пустой болтовни, предупреждает Курама. Тхаош, Наруто мелькает над головой Шукаку. Я не позволю тебе, Шукаку понял намерение Наруто. Песчаный барьер. Шукаку создает толстый барьер из песка вокруг Гаары, чтобы защитить его. Бам! Наруто врезается всем своим Расинганом в барьер. Хах! Расинган разрушает песчаный барьер. Я почти у цели. Наруто делает последний толчок, прорываясь через песчаный барьер. Аркх! Он выплевывает полный рот крови, когда его плащ чакры заканчивается. На его теле появляются различные раны, через которые просачивается кровь. Похоже, такое количество чакры было слишком большим для его тела. Курама качает головой. Он поднимает голову и смотрит куда-то в сторону. По крайней мере, этому мальчику повезло. Или, лучше сказать, у него есть семья, которая заботится о нем. На лице Курамы появилось выражение похвалы. Наруто медленно опускается на землю, теряя сознание. В конце концов, я не смог этого сделать. Он медленно закрывает глаза. Ха-ха, ты напугал меня. Парень Шукаку истерически смеется и открывает рот. Выброс ветра. Песчаная картечь. Он спрессовывает песок в различные пули и выпускает их в сторону Наруто. Тхаош. Тень появляется позади Наруто и хватает его. Сваош. Тень исчезает и снова появляется возле дерева. Ты хорошо справился, Наруто. Шисуи ловит Наруто, когда тот смотрит на свое состояние. Саске. Поторопись и отведи его к медику. Я позабочусь об этом. Шисуи передает бессознательного Наруто Саске, который только что прибыл на тренировочную площадку. Да, Нисан. Саске уносит Наруто подальше от битвы. ХМФ. Шукаку харкает и поворачивается к Шисуи. Поскольку ты спас лису из моих рук, я должен удовлетвориться твоей кровью. Шукаку открывает рот и собирает огромное количество чакры возле своего рта. Красные и синие пузырьки чакры собираются возле его рта, когда он заряжает бомбу хвостатого зверя. ХМ. Шисуи разворачивается и обращается к Шукаку. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз использовал этот дзюцу. Шум. Его шаринган превращается в мангикьё, а вокруг него формируются зеленые чакровые конструкции скелета. Сусанаа. Призывающие дзюцу. Сакума вызывает своего огромного бульдога. Вызванный бульдог выплевывает свою гигантскую кость на марионеток. Разрушитель костей. Сваош. Гигантская кость врезается в строй марионеток и разрушает их дзюцу. Сакума стабилизирует свое положение на ногах, держа меч. Бултара. Задержи этих трех марионеток для меня. Я разберусь с остальными. Тхаош. Он вливает чакру в свой клинок, и тот светится белым светом. Киндзюцу. Танец полумесяца. Взмах, взмах, взмах. Он выпускает множество полумесяцев и разрывает на куски две ближайшие марионетки. Сваош. Ча взмахивает рукой, соединяя части марионеток нитями чакры. Ваши навыки улучшились с нашей последней встречи, леди Ча, замечает Сакума. Все это было ради этого момента. Все мои труды в старости были направлены на то, чтобы отомстить за сына и невестку, замечает Ча, продолжая нападать на него. Глава 217. Цена силы. Бум. Гигантский огненный шар взрывается над головой Джигина. ХМФ. Джигин отбивается от огненного шара, поворачиваясь, чтобы посмотреть на нападавшего. «Держись подальше от моего Анисана!» Айка сердито кричит на Джигина. В ее глазах мелькает страх, но она решительно сжимает кулаки. «Айка, нет, беги!» кричит Изуна на Айку. «Анисан, я спасу тебя!» Айка делает несколько знаков руками и открывает рот. «Стиль огня!» «Великая огненная дзюцу!» Она выпускает еще один огненный шар в Джигина. В хаош. Джигин вытягивает руку и сжимает огненный шар в маленькую крошечную искру. Хаэм. Он поглощает чакру из огненного шара. Это чакра. Он поворачивается к Айке, когда его правый глаз трансформируется в дадзюцу. Он с любопытством осматривает Айку. Ее рот от Цуцуки довольно густой, и ее тело достаточно крепкое, чтобы принять мою печать Камы. Она будет моим идеальным сосудом. Наконец-то я нашел ее, идеальный носитель, которого я искал. Я искал этот мир тысячелетия и наконец нашел его. Джигин притягивает Айку к себе. В хаош. Айка летит к Джигину, пытаясь освободиться. Не так быстро, ублюдок. Изуна вырывается из схватки Джигина, пока тот накачивает оставшуюся чакру. Грех, сделай это. Он вытягивает левую руку, и на ней появляется печать. Печать в форме глаза. Бурбли-бурбли. Из печати поднимается огромное количество темно-фиолетовой чакры. Это чакра. Джигин чувствует сильную угрозу, спицы в его правом глазу быстро вращаются. Он пытается поглотить фиолетовую чакру. Арх. Его руку обжигает фиолетовая чакра. Что это за чакра? Она такая едкая. Джигин с опаской смотрит на фиолетовую чакру, так как не может ее поглотить. Высвобождение электромагнита. Флюкс Расинган. Изуна создает темно-фиолетовый Расинган в своей левой руке. Расинган сжимается, образуя вокруг себя небольшое нестабильное электрическое и магнитное поле. БЗЗТ. Интенсивное магнитное и электрическое поле искажает окружающее пространство. Джигин чувствует сильную угрозу от Расингана. Я боюсь, что если я приму его на себя, то получу серьезные повреждения. Я не переживу, если потеряю это тело, не передав печать Камы этой девушке. Он активирует способность своего дадзюцу, Сукуна Хикана. Джигин пытается сократить дзюцу. БЗЗТ. Шум. Расинган немного уменьшается, но он сопротивляется дзюцу и выпускает мощный ими взрыв, от которого у него кружится голова. Невозможно. Эта техника достигла уровня концепции. Я должен избегать ее любой ценой, иначе ничего хорошего мне не светит. Бам. Джигин бьет Изуну в голову, но Изуна выдерживает удар, даже не вздрогнув. «Я не позволю тебе». Он обхватывает рукой талию Джигина, завершая дзюцу. «Я не позволю тебе и дальше вредить моей семье. Давай спустимся вместе». Бам. Изуна вонзает Расинган в тело Джигина. Зайрэрэр. Бэйрэр. Дзюцу выпускает множество ими взрывов, расширяясь. На поле боя появляется обширное поле фиолетовых молний, которое терраформирует местность. Бум. А-а-а. Джигин кричит в агонии, когда дзюцу разъедает его тело. Бум. Расинган взрывается и превращается в фиолетовый торнадо, поглощая их обоих. А-а-а. Изуна кричит от боли, когда коррозия распространяется на его левую руку. Я должен держаться за нее. Бах, бах. Взрыв ими отбрасывает Мии и Айку в сторону. Ида Хаширама и Джирая наблюдают за битвой, выражение их лиц становится уродливым. Быстро, мы должны помочь мальчику Учиха. Я полностью восстановил контроль над своим телом. Оба они бросились к месту битвы. БЗЗТ. Расинган создает гигантский кратер на своем месте, и в нем сверкает фиолетовая молния. Джирая пытается подойти к кратеру. БЗЗТ. Темно-фиолетовая молния ударяет перед ним и создает небольшой кратер. Мальчик, держись подальше от этой молнии. Это необычная молния. Это высшая форма молнии. Эта молния затронула естественные законы, и она является частью силы самой природы. Хаширама предупреждает Джираю. Высшая форма, естественный закон, сила природы. Джирая с растерянным выражением лица смотрит на Хашираму в поисках ответа. Сначала позаботься о девочке, а я позабочусь о мальчике. Это мое тело предназначено для такой работы. Очень хорошо, лорд первый. Джирая кивает головой, направляясь к Мей. Он пытается вытащить черные стержни из тела Мей. А-а, а-а, что это за материал? Он быстро истощает мою чакру. Хаэм. Джирая задумался на некоторое время, когда в его голове промелькнула идея. Это может сработать. Он сжимает ладони и поглощает энергию природы из окружающей среды. Черты лица Джирая меняются и становятся похожими на лягушачьи. Джирая хватает черные стержни, поскольку режим мудреца помогает ему противостоять утечке чакры. Он вытаскивает все четыре черных стержня из тела Мей. Джирая возвращается к своему нормальному состоянию и проверяет пульс Мей. Она в тяжелом состоянии. Ей нужна немедленная медицинская помощь. Аничан. Слабый голос падает в уши Джирай. Он оборачивается и замечает Айку, свернувшуюся калачиком в углу. Джирая быстро берет ее на руки. Так жарко, температура ее тела так высока. У этой маленькой девочки такой сильный жар. Хруст, хруст. Подняв голову, Джирая слышит шаги. Он заметил, что Хаширама несет Изуну на руках. И до тела Хаширамы имеет потрепанную форму, так как восстанавливается очень медленно. Хаширама ставит Изуну на расстоянии от остальных членов группы. Хаем. Джирая поворачивается к Изуне. Выражение его лица становится уродливым. Фиолетовая молния мерцает по всему телу Изуны. Эль. Лорд первый, что происходит? С этим мальчиком все в порядке? Если с ним что-то случится, я не дождусь конца от Цунаде. Спрашивает Джирая. Хаширама качает головой. Я не могу ничего сказать о нем. Он использовал запрещенное дзюцу для борьбы с врагом и поплатился за это. Хаширама показывает на левую руку Изуны. Он использовал свою левую руку в качестве жертвы, чтобы использовать это дзюцу. Хаширама качает головой. Что это за фиолетовая молния вокруг него? Джирая с любопытством смотрит на Изуну, посылая одну из своих лягушек сообщить Цунаде. Это высшая форма высвобождения молнии. Когда мастерство элемента достигает своего наивысшего состояния, он становится частью самой природы. В природе есть различные фундаментальные силы, которые действуют и формируют мир, в котором мы живем. Эти силы либо материальны, либо нематериальны. Хаширама объясняет Джирае детали. Возьмем, к примеру, мое освобождение дерева. Это часть материалистической силы, поскольку она помогает процветанию жизни. Мое мастерство в работе с древесным релизом достигло наивысшего состояния, и я столкнулся с тем, что я называю жизненным освобождением. Жизненное освобождение – это материалистическая сила природы. Сама природа принимает мое существование и помогает процветанию моей жизни. Я могу использовать силу природы в режиме мудреца жизни. Это часть причины, по которой я победил своего старого друга Мадару в нашем последнем бою. Я могу направлять огромную жизненную силу природы через свое тело, но это накладывает определенное бремя на мое тело, поэтому я не могу использовать его широко. Режим мудреца жизни? С любопытством спросил Джирая. Позвольте мне продемонстрировать. Хаширама опустился на колени и коснулся земли рядом с Мей. Рядом с ней вырастают различные маленькие растения, а ее тело светится зеленым светом. Это похоже на энергию природы, но в ней есть что-то еще. Глаза Джирая расширились от удивления. Зеленый свет исцеляет раны Мей и закрывает дыры, нанесенные черным жезлом. Это настолько, насколько я могу использовать его в своей нынешней форме. Чтобы использовать всю силу моего мастерства, мне нужно собственное тело. Хаширама качает головой. Он показывает на Изуну и продолжает. Как и я, этот мальчик тоже прикоснулся к сущности силы природы. Хотя в его случае это не материальная сила природы. Нематериальные силы весьма изменчивы и разрушительны по сравнению с материалистическими. Их мощь намного превосходит материалистический аспект, но это также делает их чрезвычайно трудно контролируемыми. Он потерял контроль над своей силой и в настоящее время пытается ее сдержать. Я советую тебе держаться от него подальше, иначе его сила будет вредить другим. Хаширама советует Джирае. Да, лорд первый, я буду иметь это в виду. Глава 218. Каге против Каге. Стихия магнита. Имперские похороны золотой пыли. Раса кладет ладони на землю, когда из земли вырывается значительное количество золотой пыли. Он взмахивает рукой и создает песчаный прилив, который захватывает большую территорию. Золотой песчаный поток с огромной скоростью устремляется к Цунаде. Цунаде подпрыгивает в воздух, чтобы избежать песка. Она поднимает левую ногу, концентрируя огромное количество чакры на пятках. Небесная ступня боли. Цунаде выполняет падающий удар топором, быстро опуская пятку вниз. Бум! Ее удар разрушает близлежащую землю, образуя гигантский кратер. Ударная волна от удара проходит перед ней и создает разлом в земле. Сваош! Золотой песок падает в разлом и заполняет его, создавая гигантский золотой шрам на земле. Сваош! Цунаде приземляется на землю. Она вливает немного чакры в пятки, ударяя ногой по земле, и с огромной скоростью движется вперед. Сваош! Раса быстро поднимает руку перед грудью, манипулируя золотым песком, чтобы создать защитный песчаный барьер. Стихия магнита. Защитная стена из воздушной золотой пыли. Бах. Цунади ударяет кулаком по барьеру из золотого песка. Трещина. Трещина. На песчаном барьере появляются трещины, но он выдерживает атаку. Стихия воды. Техника водного клинка. Раса создает водяное копье и наносит удар по Цунади. Его копье пробивает песчаный щит и атакует Цунади. Фхаош. Цунади отпрыгивает назад и избегает копья, но оно все же оставляет небольшую рану на ее груди. ТЦ. Раса прищелкивает языком из-за упущенной возможности. Цунади делает какие-то знаки руками. Из раны поднимается пар. Рана быстро затягивается. Стихия магнита. Имперское золотое песчаное копье. Раса поднимает руки и держит их в воздухе, манипулируя золотым песком. Золотой песок сливается воедино и создает множество золотых песчаных копий. Он направляет руки в сторону Цунади и взмахивает ими. Сваош, сваош, сваош. Копья быстро вращаются и ускоряются, нацеливаясь на Цунади. Бам! Цунади бьет ногой по земле и поднимает часть земли, чтобы блокировать атаки. Бам, бам. Копья ударяют в часть земли и разбивают ее в пыль. Бах, бах. Цунади ударяет по оставшимся копьям и рассыпает их в пыль. Ха-ха. Раса зажимает руку, когда песок окружает Цунади. Стихия магнита. Золотая песчаная пустыня императорской печати. Большое количество песка захватывает Цунади и образует гигантскую пирамиду, которая захватывает Цунади. Печать. Раса хлопает ладонями по песчаной пирамиде, и на пирамиде вырезаются различные магнитные печати. Фхаош. Песок оседает, а раса делает глубокий вдох. Ты была довольно хлопотной, пятый Хокаге. Банк. Пирамида содрогается, так как печати дрожат. Выражение лица расы становится серьезным, когда он пытается укрепить печать. Банк. На пирамиде из золотого песка появляются трещины, а золотая пыль начинает рассыпаться. Это плохо. Раса отпрыгивает назад. Банк. Золотая пирамида рассыпается в пыль, и Цунади выскакивает из печати. Алмазный след на ее лбу распространился на лицо и глаза. Она поворачивается к расе. Фхаош. Цунади исчезает со своего места с невероятной скоростью. Где она? Раса оглядывается вокруг. Он поднимает руки и создает вокруг себя защитный купол из золотого песка. Стихия магнита. Крепость золотого песка. Бах. Небесный кулак боли. Цунади ударяет кулаком по песчаному куполу и рассыпает его в пыль. Бах. Ее удар попадает в расу и отправляет его в полет. Фхаош. Банк. Раса врезается в стену неподалеку. На стене появляются различные паукообразные трещины, когда он вживляется в стену. Он теряет сознание и отключается. ХМФ. Цунади поворачивается в сторону деревни. Она прыгает на вершину остатков арены и наблюдает за битвой. Пора заканчивать атаку. Сваош. Цунади достает из кармана свиток. Она вливает в свиток немного чакры. Пуф. Перед ней появляется гигантский барабан тыка. Цунади вливает немного чакры в кулаки и бьет в барабан. Механическая формация 8-3 грамм. Бесчисленные каменные стены поднимаются в воздух и создают лабиринт по всей Иконахе, загоняя в него врагов. Цунади тащит бессознательное тело расы, делает печать руки и собирает чакру на кончиках пальцев. Печать 5 элементов. Бах. Она ударяет кулаками в живот расы и запечатывает его чакру. Я больше не хочу от тебя никаких проблем. Срок, срок. Рядом с Цунади появляется зеленая лягушка-посланник. Цунади сама, большие неприятности. Изуна сама в беде. Ему нужна ваша помощь, сообщает ей лягушка-посыльный. Что? Изуна в беде. Выражение лица Цунади меняется, когда она поворачивается к расе. Цланг, цланг. Цунади хватает металлическую трубу с остатков арены. Она обхватывает расу и сворачивает ее голыми руками. Теперь я могу быть спокойна. Она поворачивается к лягушке. Быстро. Веди. Да, Цунади сама. Лягушка ведет ее к месту. Фхаош, фхаош. Цунади появляется на месте битвы. Она осматривает окрестности, и выражение ее лица становится неприятным, когда она замечает ущерб, нанесенный битвой. Цунади. Быстро. Помоги девушке, зовет ее Джирая. Да, Цунади подходит к Мей и кладет руку на грудь Мей. Ее пульс слабый, она получила тяжелую психическую и физическую травму. Я должна отнести ее в больницу. Цунади замечает Айку, лежащую рядом с Мей. Это девушка, что она здесь делает? Цунади поспешно проверяет ее состояние. На ее теле нет ни физических, ни психических повреждений, но через ее тело течет странная чакра. Это причина ее лихорадки. Цунади осматривает ее тело и замечает на ее ладони алмазный след. Что это? Похоже на какую-то печать. Джирая с любопытством смотрит на печать. У нас нет времени на это. Отнесите эту девочку в больницу Канахи. Цунади поднимает Мии и бежит в сторону больницы. Она проигнорировала меня. Моя Цуна-чан проигнорировала меня. Хаширама удрученно опускает голову. Ух, лорд третий. Почему бы не помочь нести мальчика? Джирая подхватывает Айку и поворачивается к Хашираме. Ах, да, да, в Хаош. Оба мелькают в направлении больницы Канахи. Внутри Канахи. Бум. Шисуи размахивает огромной катаной, рассеивая песчаную конструкцию Шукаку. «Я отомщу в следующий раз, вы жалкие людишки!» — кричит Шукаку, прежде чем раствориться в пыли. В Хаош, Шисуи бросается к останкам Шукаку и подхватывает Гаару. Какая печаль, этот ребенок даже младше Наруто, и все же оба они страдают от одной и той же судьбы. Он качает головой и делает ручную печать, печать пяти элементов. Шисуи усиливает печать Гаары своей печатью. С этим хвостатый зверь не сможет временно одолеть тело этого мальчика. Он подхватывает Гаару и устремляется в сторону больницы Канахи. Благодаря этому, ситуация изменилась в пользу Канахи. Я уверен, что Итачи уже разобрался со всеми вражескими Анбу. Он должен быть на пути, чтобы помочь лорду третьему. Гаара борется во сне. Мама. Шисуи поворачивается к Гааре и замечает на его лбу символ Кандзи. Любовь. Бедный мальчик, он испытывает столько боли и страданий, и все же его ненавидит его народ за его статус Джинчурики. Интересно, чем бы закончилась жизнь Наруто, если бы не вмешательство Нейсан. В Хаош, он входит в больницу Канахи и замечает Шизуне, ухаживающую за пациентами. Шизуне-сан, это срочно. Позаботьтесь об этом мальчике. Шисуи кладет Гаару на соседнюю кровать. Да, я присмотрю за ним после того, как осмотрю Наруто. Она передает медицинский отчет одному из медицинских шиноби. Один из пациентов замечает эмблему песка на одежде Гаары. Он враг. Почему вы ухаживаете за врагом? Послушайте, мне нужна немедленная медицинская помощь, кричит Шизуне, указывая на небольшую рану возле своего живота. Взмах. Шизуне подбрасывает в руке скальпель и вонзает его в грудь шиноби. А-а-а, что ты делаешь? Шиноби кричит от боли. Что еще? Лечу тебя. Шизуне поворачивается к Шисуи и кивает головой. Я переложу его рядом с Наруто. Спасибо. Шисуи кивает головой. В Хаош, Цунади, Джирая и Хаширама прибывают в больницу. Быстро. Мне нужны три ассистента. Я должна провести операцию. Кричит Цунади, входя в операционную. Да, Цунади сама. Три медицинских шиноби следуют за ней. Что происходит? Шисуи поворачивается к Джирае за ответом. Джирая объясняет Шисуи череду событий. Что? Жизнь Нейсан и Мейсан в опасности, и даже Айка попала под перекрестный огонь. Выражение лица Шисуи становится уродливым. Я не пощажу этих ублюдков. Глаза Шисуи превращаются в мангикё, и он исчезает из больницы. Глоток. Джирая сглотнул слюну. Этот парень, самый мирный среди всех этих учиха. Если даже он потерял контроль, то интересно, что будет с остальными. Джирая молча закрывает глаза. Я могу только молиться за ваши жалкие души. Глава 219. Бессмертие. Слэш. Орочимару обрушивает на Хирузина клинок Кусанаги. Хирузин блокирует клинок своим посохом. Аркх. Инма корчится от боли, когда клинок Кусанаги наносит ему повреждения. Хирузин, еще один такой удар, и я буду вынужден выйти из своей трансформации, предупреждает он Хирузина. Бах. Хирузин опускает посох, делая какие-то знаки руками. Стихия огня. Дзюцу огня мудреца Феникса. Он выплевывает небольшой залп огненных шаров в Орочимару. В Хаош, в Хаош. Орочимару взмахивает клинком и разрезает огненный шар пополам. Похоже, старость настигла тебя. Твои атаки меня уже не пугают. Ха. Хирузин хлопает в ладоши. Бум. Остатки огненных шаров взрываются над Орочимару. Бах. Орочимару отлетает от взрыва и врезается в близлежащее дерево. Он падает лицом на землю. Может, я и стар, но я все еще могу справиться с такими, как ты. Хирузин делает глубокий вдох. Удар. Вы уверены, сенси? Орочимару вонзает клинок Кусанаги в грудь Хирузина. Как такое может быть? Хирузин поворачивается к телу Орочимару. Срумбли, срумбли. Тело Орочимару превращается в кашу из плоти и крови. Это техника. Глаза Хирузина расширились. Ха-ха. Сенсей, вы старый и хрупкий, и скоро умрете от моей руки. Но я достиг бессмертия. Я больше не ограничен пределами своего тела. Я больше не ограничен ограничениями моего таланта. Мне просто нужно найти подходящий сосуд в качестве нового носителя для моего тела, и я смогу жить столько, сколько захочу, ха-ха, кашель, кашель. Хирузин выкашливает полный рот крови, оборачиваясь назад. Он замечает змееподобного Орочимару. Орочимару, ты потерял свою человечность. Ты не человек, ты превратился в монстра. Ха-ха, сенсей, если это то, что нужно в моем стремлении к знаниям, то я готов стать монстром. Удар. Орочимару продолжает вонзать меч в грудь Хирузина. Взмах. Инма превращается в свою обезьянью форму. Хватает другой конец меча и останавливает Орочимару от дальнейшего толчка меча. С каких пор ты стал жертвой этого наваждения? С каких пор ты нашел необходимые средства, чтобы преследовать это твое глупое завоевание? Хирузин с трудом дышит, задавая вопросы Орочимару. Слицк. Орочимару облизнул губы, отвечая: поскольку ты все равно умрешь, я удовлетворю твое любопытство. Все началось во время второй войны Шиноби. Цунаде, Джирая и я сражались против сил Ханза Саламандра и едва выжили в битве с ним. В это время Джирая остался в Амигакуре, а Цунаде вернулась в деревню, чтобы оплакать смерть своего возлюбленного. Пока я возвращался в Коноху, я наткнулся на остатки одних руин недалеко от земли предков. Это были довольно древние руины, возможно, даже старше, чем сама история Шиноби. Орочимару с бешеным выражением лица описывает руины. Из любопытства я исследовал руины, и то, что я нашел в них, изменило мои взгляды на жизнь. Он поворачивается к Хирузину и замечает: вам должно быть интересно, что было внутри этих руин, сенсей. Аркх. Хирузин скривился от боли. Внутри этих руин был секрет бессмертия. Там были различные статуи и фрески богоподобных рогатых существ. Я провел 3 месяца в этих руинах, пытаясь расшифровать их, и знаете, что, сенсей, я разгадал их секрет бессмертия. Орочимару открывает рот и выплевывает из него потрепанный свиток. Вот результат моих исследований. Он разворачивает свиток перед Хирузином. На свитке вырезана фигура в форме пирамиды. Рядом с пирамидообразной фигурой на свитке стоит ромбовидная печать. Сенсей, это техника, используемая теми существами. Записывая саму суть своего существа на хорошо изготовленную печать, эти рогатые существа могут сохранить всю информацию о своем теле в качестве резервной копии. Позже они вживляют эту печать в подходящего носителя. Эта печать содержит часть их души. Поэтому, когда их тело умрет, они просто реинкарнируют в теле носителя, медленно перенимая его сознание и реформируя свое старое тело. Глаза Хирузина расширились от удивления. Орочимару, не говори мне, ты, ха-ха, да, сенсей, я не могу создать идеальную копию этой техники. Кроме того, требования к хозяину для этой печати довольно высоки и практически невыполнимы. Но я симпровизировал эту технику и создал свою собственную печать. Хотя моя печать не так эффективна, как эта техника, моя техника имеет менее жесткие требования. Орочимару облизнул губы, раскрывая информацию Хирузину. Я вижу, ты совсем не изменился. Даже в юности ты всегда был слишком самоуверен в своих способностях. Это часть причины, по которой Джирая превзошел тебя. Ха-ха. Хирузин хлопнул в ладоши. Печать поглощения мертвого демона. В хаош. Из тела Хирузина поднимается вихрь дыма. Дым превращается в шинигами, плывущего за Хирузином. Сваош. От тела Хирузина отделяется бесплотная голубая энергия. Шинигами удлиняет свои волосы и оборачивает их вокруг бесплотной энергии. Бесплотная энергия превращается в духовный образ Хирузина, поскольку шинигами держит его душу. Свиш. Голубая духовная рука пронзает насквозь навал Хирузина, хватает Орочимару и забирает его душу. Орочимару кричит от боли, когда шинигами отрывает его душу от тела. Орочимару, мой конец уже близко. Рано или поздно я умру, но перед смертью я избавлюсь от своего самого большого сожаления. Шинигами продолжает тянуть душу Орочимару. Нет, я не позволю тебе. После того, как я далеко зашел, после всего, чего я достиг в своей жизни, я не упаду здесь. Просто умри уже. Орочимару вонзает меч Кусанаги в грудь Хирузина. Хирузин, ты не успеешь. Время моего призыва уже на исходе, Инма замечает, с трудом удерживая меч. Тогда, по крайней мере, я запечатаю часть его души. Взмах. Жнец выхватывает свой клинок, вырывает часть души Орочимару и запечатывает ее. А-а-а. Орочимару кричит от боли, его змеиное тело извивается на земле. Жаль, но я не смогу избавиться от сожалений. Хирузин молча закрывает глаза. Бум. Гигантский оранжевый клинок чакры рассекает фиолетовый барьер пополам. Гуффов. Четверка шиноби звука выплевывает полный рот крови в результате отскока барьера. Хирузин медленно поднимает голову и замечает гигантского оранжевого гуманоида, направляющегося в его сторону. Лорд Третий. Вы в порядке? Итачи прыгает перед Хирузином со своим Сусанао. Он держит тело Хирузина в своих объятиях. Итачи. Ты проделал выдающуюся работу. Ты достойный кандидат на должность Хокаге. Пожалуйста, не дави на себя слишком сильно. Итачи достал из кармана запечатывающий жетон и приложил его к груди Хирузина. Запечатывающая метка излучает яркое зеленое свечение, медленно исцеляя рану Хирузина. Это бесполезно. Моя смерть неминуема, Итачи. Я заключил договор с шинигами, принеся в жертву свою душу. Ты не сможешь меня спасти. Хирузин качает головой. Он слабо указывает в сторону змея Орочимару. Да, Хокаге сама. Итачи кивает головой. Удар. Сусанао вонзает свой клинок в змеиное тело Орочимару. Клинок запечатывания Тацука. Взмах. На рукояти клинка появляется тыква, и он запечатывает Орочимару. Вопли Орочимару затихают. Итачи поворачивается к Хирузину. Я избавился от него, лорд Третий. Итачи кивает головой. Наконец-то я могу отдохнуть спокойно. Хирузин закрывает глаза и погружается в вечную дрему. Грохот, грохот. Сенсорный барьер противника вокруг Канохи рушится, когда шиноби Канохи избавляются от врагов. Сарутоби, мы встретимся в загробном мире. Табирама восстанавливает контроль над своим эдотелом, и оно медленно рассеивается. Кап, из глаз Хирузина, мирно почивающего во сне, вытекает одна единственная слезинка. Вхаош, вхаош. Остальные анбу собираются возле Итачи, который медленно поднимает голову. Югая выходит вперед и докладывает. Капитан Итачи, мы нейтрализовали все силы противника с нулевым количеством жертв с нашей стороны. Нет, лорд Третий погиб в этой битве. Она медленно закрывает глаза. Остальные анбу закрывают глаза, окружая Хирузина. Вхаош, вхаош. Два анбу расталкивают толпу и подходят к мертвому телу Хирузина. Один из них осторожно берет тело Хирузина, из его глаз текут слезы. Отец. Итачи молча встает и отходит от дуэта отца и сына. Дайте мне подробный отчет. Итачи приказывает своей команде анбу. Ка, капитан, у нас свежий отчет. Капитан Изуна, госпожа Мизукаге сама и принцесса Айка находятся в тяжелом состоянии. Что ты имеешь в виду? Глаза Итачи превратились в мангикьё, когда он уставился на своего подчиненного. Глоток. Анбу глотает слюну и докладывает Итачи. Капитан Шисуи отправился в Сунагакуре. Треск, треск. Итачи крепко сжимает кулаки. Суна заплатит за это. Неважно, где спрятан преступник, я вытащу его. Вхаош. Итачи вылетает из Канохи и исчезает из их поля зрения. Я никогда раньше не видел, чтобы капитан Итачи терял самообладание. Заметил один из членов анбу. Я даже представить себе не могу, какой ад они обрушат на Сунагакуре. Глава 220. Месть. За пределами Сунагакуре. Вхаош. Высокая фигура в маске они мелькает перед входом. У фигуры длинные оранжевые волосы, разметавшиеся по плечам. Время пришло. Фигура сжимает кулак и входит в Суну. Это то, чего ты хочешь. Старый голос звучит в ее ушах. Кто там? Фигура отпрыгивает назад и поворачивается к источнику голоса. Эбиза спокойно выходит и сталкивается с фигурой. Скажи мне, это действительно необходимо? Ты хочешь отомстить за свой дом? Он встает перед фигурой и смотрит ей в глаза. Фигура в маске останавливается и смотрит ему в глаза, пока она молчит. Я не буду просить тебя остановиться, но я не хочу, чтобы ты вовлекал невинных людей в свою месть. Эбиза спокойно закрывает глаза. Я не буду давать обещаний, но если кто-то вмешается в мою месть, то его постигнет мой гнев. Вхаош. Фигура входит все глубже в Сунагакуре. Итак, это твой ответ. Эбиза закрывает глаза, и из них падает капля слезы. Возможно, если бы только я выполнял свою роль лидера совета Суны, то эту трагедию можно было бы предотвратить. Бум, бум, бум. В деревне происходит серия взрывов, от которых многие дома загораются оранжевым пламенем. Из них валит дым и огонь. Вхаош, вхаош. Несколько песчаных шиноби собираются вокруг Эбиза, ожидая его указаний. Почтенный дедушка, деревня атакована. Враг напал на старейшин деревни. Мы ждем ваших приказов, чтобы нейтрализовать врага. Один из лидеров джонинов склонился перед Эбиза. Оставьте все как есть. Эбиза машет рукой. Прошло много времени с тех пор, как мы провели уборку в Суне. Крысы перенаселили деревню. Огонь окрашивает вечернее небо в красный оттенок. Вхаош. Фигура в маске Ани снова появляется у входа с двумя бессознательными телами в руках. Это старейшина Тадзюро и старейшина Юра. Глаза остальных шиноби расширились от удивления. Свавош, свавош. Они поспешно прыгают перед фигурой и блокируют вход. Стоп, Эбиза машет рукой, чтобы остановить их. Они получили по заслугам, и, кроме того, никто из вас не подходит ей. Но, это же члены Совета Суны. Несколько шиноби сопротивляются. А я, глава Совета Суны. Эбиза смотрит на них с суровым выражением лица. Да, почтенный дедушка. Шиноби усмиряются, позволяя фигуре покинуть Суну. Берегите себя, сенсей. Тихий шепот падает в уши Эбиза. И ты, дитя. Эбиза закрывает глаза, когда фигура нарушителя исчезает в пустыне. Он медленно открывает их снова и поворачивается к остальным своим людям. Исследуйте останки владений старейшины Тадзюро и старейшины Юры. Вы получите ответы. В Хаош. Он бежит в сторону своего дома. Ча, надеюсь, ты не будешь принимать глупых решений. Я все еще хочу увидеть твою неуклюжую улыбку. Бах. Огромный взрыв происходит у входа в Суну. Взрыв сносит внешние ворота. Эбиза медленно оборачивается и замечает у входа огромную зеленую человекоподобную фигуру, размахивающую огромной катаной. Это. Его глаза расширяются от ужаса, а в голове всплывают воспоминания об эпохе перед Первой войной шиноби. Это Сусанаа. Сила Мадараучихи. Что она здесь делает? Взмах. Гигантский гуманоид снова взмахивает мечом и рассекает холм, охраняющий вход. Это вражеская атака. Быстрее, мы должны остановить его. Стражники собираются у входа, делая знаки руками. Стихия ветра. Пуля ветра. Стихия земли. Песчаная пуля. Стихия воды. Водяная пуля. Шиноби делают множество знаков руками, выстреливая одно дзюцу за другим в гигантского монстра. Свиш. Сусанаа взмахивает мечом и отражает атаку. Еще одним взмахом меча он легко выводит из строя охранников. Песок заплатит за свои преступления. Ничто не встанет на моем пути. Рычит Шисуи, входя в Сунагакури. Свиш. Свиш. Множество кунаев с бумажными бомбами бомбардируют Сусанаа. Бах. Бах. На вершине Сусанаа происходит несколько небольших взрывов, а дым и пыль закрывают обзор. Мы поймали его, один из джонинов Суны глотает слюну. Получилось, да, другой джонин настороженно смотрит на дым. Взмах. Гигантское зеленое лезвие встречает их, разрушая холм, скрывающий их. В Хаош. Эбиза мелькает перед Сусанаа. Стой. Он поднимает руки, чтобы остановить Шисуи. Хаэм. Шисуи замечает старейшину Эбиза и останавливает его нападение. Вы член Совета Суны. Сусанаа протягивает руки, пытаясь схватить его. Да, член. Я лидер Совета Суны. Эбиза кивает головой. Значит, один остался. Сусанаа хватает Эбиза одной рукой и продолжает идти дальше. Подожди. Сначала выслушай меня. Эбиза пытается образумить Шисуи. Что ты хочешь, чтобы я слушал? Это из-за тебя мой старший брат, его жена и моя младшая сестра в тяжелом состоянии. Как я могу простить ваши грехи? Вы, шиноби Суны, развязали войну против Канахи, не думая о возмездии с нашей стороны. На войне уничтожение взаимно. Шисуи сердито уставился на Эбиза, пока его мангикьё вращалось. Нет, нет, я не хотел тебя останавливать. Просто послушай, что я скажу. Эбиза качает головой, умоляюще глядя на Шисуи. Хорошо, говори. Шисуи ослабляет хватку. Смотрите. Эбиза показывает на горящие дома в Сунагакуре. Виновные уже наказаны. Он объясняет Шисуи всю череду событий. А не маска, говоришь? Шисуи развеивает свое Сусанаа, стоя перед Эбиза. Да. Эбиза кивает головой. Хаэм. Нейсан как-то упоминал об отдельной ветви своей команды, которая работает в тенях. Возможно, это работа одного из членов той группы. Очень хорошо. Шисуи кивает головой и исчезает из Сунагакури. Сцрие. В небе рядом с Сунагакури. Огромный ястреб быстро приближается к Сунагакури. Итачи стоит на вершине своего ястреба и смотрит на вход в Сунагакури. В его поле зрения появляется полуразрушенный вход. Должно быть, это дело рук Шисуи Нейсан. Ястреб снижает высоту, когда Итачи спрыгивает с него. В Хаош. Из входа в Сунагакури появляется фигура. А, это Шисуи Нейсан. Итачи замечает Шисуи, выходящего из Сунагакури. Ух, он направляется к Шисуи и объединяется с ним. Вихрь. В подземном убежище рядом с землей предков. В пространстве открывается черный разлом, из которого падает Джигин. Кашель, кашель. Он откашливает немного крови, а над его телом продолжает мерцать фиолетовый свет. Я не ожидал, что он владеет такой техникой. Я ослабил бдительность. Кашель, кашель, кашель. Джигин опирается на свой трон, кашляя кровью. Такими темпами это тело выйдет из строя еще до того, как я смогу завершить пробуждение Камы. Мне нужно оправиться от этой тяжелой травмы, Изуна Учиха. Я буду помнить об этом. Джигин крепко сжал кулаки. Джигин поднимает голову, услышав шаги. Амадо, ты здесь? Да, лидер. Амадо поправляет очки, заметив состояние Джигина. Ты в ужасной форме. Позволь мне взглянуть. Амадо подходит к Джигину. Нет, это не то, с чем ты можешь справиться. Кашель, кашель. Джигин снова кашляет, пока фиолетовая молния продолжает разъедать его тело. Я позабочусь об этом сам. Он качает головой. Сваош. Правый глаз Джигина превращается в его дадзюцу. Он открывает пространственный разлом, и в его поле зрения появляются юные десятихвосты. Я должен получить чакру из десятихвостого, чтобы восстановить свое тело. Это займет некоторое время, поэтому все планы осуществляйте без меня. Фхаош. Он входит в портал и исчезает из поля зрения Амадо. Амадо поправляет очки. Теперь, это интересно. Он выходит из комнаты и входит в лабораторию с множеством больших капсул, наполненных питательной жидкостью. Несколько подопытных плавают в этих капсулах. Изуна Учиха. Довольно интересный человек. Он берет в руки отчет с информацией о печати Камы. Клан Ацуцуки. Клан богоподобных существ. Они обладают способностью формировать миры и даже уничтожать их. Он берет карту, которая превращается в пепел в его руке. Что они ищут в этом огромном мире? Почему они отчаянно ищут больше силы, несмотря на то, что обладают такими богоподобными способностями? Амадо поднимает голову, глядя на доску объявлений с приколотой к ней картой. Если они помогут мне достичь моей цели, то я готов предать человечество. Глава 221. Встреча. Ух. Изуна схватился за лоб, почувствовав острую колющую боль в голове. Уф. Он ворчливо открывает глаза и медленно встает. Где я? Он медленно оглядывается вокруг и замечает белую комнату. Ах, мой мысленный мир. Изуна медленно встает и поворачивается к элементальным сферам, плавающим в его области сознания. Прошло много времени с тех пор, как я приходил сюда в последний раз. Это место более оживленное, чем раньше. Он замечает огромную фиолетовую черную дыру, плавающую в центре группы. Фиолетовая молния продолжает мерцать из сферы черной дыры. Так это и есть электромагнит. Изуна подходит к фиолетовой сфере и призывает ее приблизиться к нему. БЗЗТ. Фиолетовая черная дыра сопротивляется его притяжению и выпускает молнию, которая поражает Изуну. Ты не приручен, да? Изуна качает головой. Довольно уникальное место, не так ли? Древний и мощный голос звучит в ухе Изуны. Ха. Выражение лица Изуны становится серьезным, и он поспешно призывает все элементальные сферы окружить его. Кто здесь? Кто вторгся в мою область сознания? Он оборачивается и замечает высокого бледнокожего мужчину с глубокими морщинами и сильной линией челюсти. У пожилого человека колючие бледно-каштановые волосы длиной до плеч, а перед левым ухом висит коса длиной до подбородка. У него также козлиная бородка, спускающаяся до пояса. У него есть пара рогоподобных выступов, выступающих с обеих сторон лба. Оба его глаза имеют зрачки с ринниганом. Он одет в белое кимоно с узором из шести черных магатама. Мудрец шести путей. Что он здесь делает? Изуна немного ослабляет бдительность, так как вокруг него продолжают летать шары. Хагорома кивает головой, представляясь. Я тот, кто достигнет мира и порядка, и меня зовут. Ты, мудрец шести путей Хагорома Ацуцуки, верно? Изуна прерывает его, осматривая бесплотное тело Хагорома. Блин, какая мощная чакра. Все его тело, это комок чакры, скрепленный его душой. Такая плотная чакра, чтобы сформировать физическую форму. А, так ты знаешь обо мне? Прошу прощения за вторжение в твой образ мыслей. Понятно. Итак, что уважаемый мудрец шести путей хочет от меня? Изуна настороженно смотрит на Хагорома. Мудрец шести путей или нет, я до сих пор не знаю, с какими намерениями он вторгся в мой мысленный мир. Это потому, что я украл чакру у хвостатых зверей. КХМ. Хагорома прочистил горло, продолжая. Ты можешь ослабить бдительность. У меня нет злого умысла по отношению к тебе. Я всего лишь духовное тело, не имеющее физической формы. Очень хорошо. Изуна взмахивает рукой, и шары возвращаются на свои места. Хагорома кивает головой. Я не ожидал, что у твоего мыслеобраза такая мощная защита. Он даже сильнее, чем мой мыслеобраз, если можно так сказать. Последние 12 лет я искал возможности пообщаться с тобой, но твой ментальный барьер всегда не позволял мне войти в твой мыслеобраз. Ну, Не то чтобы я ожидал, что ты войдешь в мою область сознания. Изуна с любопытством смотрит на Хагорома. Справедливо. У меня мало времени, поэтому я перейду к делу. Если ты будешь прогрессировать с чакрой, то умрешь через 5 лет. Хагорома обрушивает на Изуну бомбовый удар. Что? Кричит Изуна в смятении. Что ты имеешь в виду? Как я могу умереть через 5 лет? Не мог бы ты объяснить мне это? Он быстро подходит к Хагорома. Кашель. Хагорома слегка покашливает, чтобы успокоить его. Тебе осталось жить 5 лет. Яснее не стало. Изуна уныло поворачивается к Хагорома. Ты можешь сказать мне причину, почему я умираю? Умоляет он Хагорома. Это из-за этого. Хагорома указывает на фиолетово-черную дыру в центре его сознания. Твоя сила убивает тебя, замечает он. Можешь рассказать об этом поподробнее? Изуна поворачивается к электромагнитной сфере. Хаэм, твоя чакра и ментальная сила слишком сильны. Твоя сила медленно разъедает твое тело и разъедает твою систему чакры. Что? Изуна активирует свой Мангекьё Шаринган и осматривает свое тело. Это. Его глаза расширяются от ужаса, когда он замечает фиолетовые молнии, мерцающие в его теле. В его чакровых нервах появилось несколько микроскопических трещин. Не может быть, это. Он в отчаянии поворачивается к Хагорома за помощью. К сожалению, у меня нет решения для твоей проблемы. Хагорома качает головой. Но должен же быть способ. Если я умру сейчас, как я буду сражаться против Джигина? Изуна поворачивается к Хагорома. Это причина, по которой я ищу тебя. Целью всей моей жизни было достижение мира и порядка в этом мире. Они приближаются, члены клана матери приближаются к этому миру. Их цель – опустошить этот мир и собрать урожай сущности этой планеты, чтобы расти в силе. Хагорома предупреждает Изуну. Я знаю, ты, должно быть, говоришь о Мамашике Ацуцуки и Киншике Ацуцуки. Изуна качает головой. Нет, я говорю о гораздо большей угрозе. Хагорома качает головой. Он вытянул правую руку и создал посох из своего шара, ищущего истину. Стук, стук. Он стучит им по полу и создает изображение Кагуи и Ишики. Клан Ацуцуки существовал в те времена, когда еще даже этот мир не был создан. В хаош. Изображение исчезает, а перед Изуной появляется гигантская туманность. Члены клана Ацуцуки путешествовали из одного мира в другой, сажая семена 10 хвостых и собирая плоды чакры в попытке достичь высшей формы жизни, чтобы эволюционировать в форму, которую они называют Богом. Бог. Изуна прерывает Хагорома. Ну, это новость для меня. Но в этом есть смысл. Я умер слишком рано и не успел узнать концовку Боруто. Так что появление Бога вполне возможно. Так называемый Бог Всеведущ, Всемогущий Вездесущ, способен создавать и разрушать миры одной лишь своей мыслью. Все члены клана Ацуцуки объединятся с этим существом и будут существовать как единое целое под названием Энтропия. В хаош. Хагорома ударяет посохом по земле, создавая размытое изображение сущности. БРР. Холодный пот струится по телу Изуны, когда его глаза встречаются с изображением фигуры. По его телу пробегает дрожь, когда он чувствует ужас от изображения этого существа. В хаош. Хагорома стучит своим посохом и рассеивает образ. Это существо существует и не существует. В данный момент он всего лишь концепция, но если клан Ацуцуки преуспеет в своей попытке, он появится на свет. Тогда мы должны остановить их любой ценой. Я не могу позволить им портить отношения с моей семьей и друзьями. Изуна сжал кулак. Ни за что на свете, я не позволю им делать то, что они хотят. Единственное, чего я никогда не хотел иметь в этой жизни, это сожаление. Он поворачивается к Хагорома и спрашивает его об этом боге, как он руководит кланом Ацуцуки. Даже не существуя в реальности, это существо все еще может формировать мир и руководить кланом Ацуцуки. Он – концепция, существование, выходящее далеко за пределы всего. Он – бог Ацуцуки. Глоток. Изуна глотает слюну, пока образ бога Ацуцуки продолжает освежаться в его сознании. Все было не так, как должно было быть. Я должен был избавиться от Ишики Ацуцуки и предотвратить погружение мира Шиноби в эпоху разрушения. Что за дела с богом Ацуцуки, появляющимся из ниоткуда? А тут еще этот клан душ. Этот член клана душ испортил мне жизнь. Изуна погрузился в свои мысли, пока Хагорома смотрит на него. Если последнее пророчество жабьего мудреца перед моей смертью было верным, то этот мир погрузится в хаос и разрушение, подобных которым никогда не было. Согласно пророчеству, Дитя Судьбы возглавит мир в эту эпоху и предотвратит падение этого мира. Я не хочу показаться грубым или что-то в этом роде, но не мог бы ты сказать мне источник этой информации?» Изуна с любопытством повернулся к мудрецу шести путей. «Нет никакого вреда в том, чтобы информировать тебя о таких вопросах». Хагорома кивает головой. «Есть несколько древних руин, разбросанных по всему миру шиноби. Они существовали задолго до прихода матери. В одной из этих руин находится древнее святилище бога Ацуцуки. Это святилище служит маяком для других членов Ацуцуки и направляет их в этот мир». «Понятно». Изуна кивает головой. «Я узнал о таких вещах в последние минуты жизни моей матери, когда она по неосторожности передала мне все свои воспоминания. Мать уничтожила святилище, когда съела плод чакры, но остатки святилища все еще существуют. Я запечатал святилище на смертном одре, но недавно Ишики Ацуцуки сломал мою печать, пробудив меня от сна». Хагорома стучит посохом по земле, и в его видении появляется древнее святилище. «Это место. Изуна узнает это место. Разве это не обитаемая земля-болот? Земля, наполненная всеми видами безмозглых монстров и мутантных чакра-зверей». Хагорома кивает головой. «Во время войны между матерью и нами, братьями, чакра десятихвостых просочилась в мир и заразила многих близлежащих существ. Корни десятихвостого распространились по всему миру шиноби, продолжая воздействовать на живых существ. Я провел остаток своей жизни, распространяя учение ниншу и запечатывая этих существ в одном месте». «Понятно». Изуна кивает головой. Изуна вытягивает руки и ложится на землю. «Но все же, есть ли у тебя решение моей проблемы? Я не хочу умереть раньше времени». «Нет, не хочешь?» Хагорома покачал головой. Глава 222. Тяжелая утрата. «Понятно. Что это за тенденция к неизвестным болезням? Это традиция, что ли, умирать от неизвестных болезней?» У Изуны на глаза навернулись слезы. «Тогда не мог бы ты дать мне совет, как обрести силу шести путей? Это поможет мне избавиться от этой болезни, верно?» Изуна поворачивается к Хагорома. «Хаэм, ты прав. Сила шести путей, конечно, возвысит твое существование до следующей фазы эволюции, но я не уверен в возможности такого дела». Хагорома покачал головой. «Позволь мне объяснить тебе режим мудреца шести путей». Хагорома стучит посохом по земле. В хаош, он создает образ дерева бога, пока объясняет. «Тысячелетия назад саженец дерева бога приземлился в мире шиноби. Его корни распространились по всему миру. Оно процветало, поглощая кровь, пролитую в бесчисленных битвах за этот период, постепенно вытягивая из них природную энергию. Позже на дереве расцвел плод чакры, который впоследствии был съеден матерью. Таким образом, плод чакры – это сущность природной энергии самой планеты. После сбора плодов чакры дерево бога либо возвращается к своей семенной форме десятихвостого и продолжает поглощать энергию природы до тех пор, пока планета не погибнет, либо увядает, выполнив свое предназначение. В синдзюцу шести путей используется чакра десятихвостого. Мать съела плод чакры, поэтому я родился с чакрой Ацуцуки и десятихвостого. Хагорома делает паузу, ожидая ответа Изуны. «Я знаю об этом». Изуна кивает головой. «Я читал несколько записей об этом в гареме Абоку. Ну, нифига себе. Я уже знал об этом из своей прошлой жизни. Тогда, где же режим мудреца шести путей появляется во всем этом?» — спрашивает Хагорома. «Ну же, старый хмырь, просто выплюнь это уже». «Мм, режим мудреца шести путей — побочный продукт режима мудреца и чакры десятихвостого в моем теле. Я пробудил его в тот момент, когда получил доступ к своему Риннигану». Хагорома объясняет правду. «С этой силой я получил врожденное понимание всех пяти основных трансформаций природы, инь-ян, высвобождение инь-ян, и проявил шары поиска истины без необходимости их осваивать. Я так и ожидал. Неудивительно, что я не могу продвинуться дальше Кеткиши». Изуна беспомощно вздохнул. «Значит, чакра десятихвостого – это ключ. Неудивительно, что клан Ацуцуки собирает планету за планетой. Они просто распространили саженец божьего древа по разным мирам, а позже пришли, обнюхивая его, как собака». Изуна насмехается над кланом Ацуцуки, глядя на Хагорома. «В любом случае, старик, хоть ты и не слишком помог мне, я все же получил слабое представление о моем дальнейшем пути». Изуна поворачивается к сферам в своем сознании и медленно идет к фиолетовой черной дыре. Вытянув руку вперед, он покрывает ее энергией природы, и на его руке появляется голубой плащ. Он с силой хватает сферу и сдерживает фиолетовую молнию, используя энергию природы. Пока что это должно сработать. Внутри больницы Конохи Цунади проверяет показатели Мей, и выражение ее лица становится неприятным. Она на четвертой неделе беременности. Удар по матке привел к выкидышу. Цунади обращается к сидящему рядом с ней Хьюге. «Предоставьте мне подробный отчет об эмбриональной ткани. Я проведу операцию по ее удалению». «Да, Цунади сама». Медик Хьюга активирует свой бейкуган. «Шизуне, передай мне кюретку». Шизуне передает хирургический инструмент Цунади. Час спустя, за пределами операционной, скрип, скрип, дверь открывается, и Цунади выходит из комнаты. Семья Учиха вместе со свитой Кири нетерпеливо ждет у входа в комнату. «Как дела? Как ее состояние?» – спрашивает ее Айка. «Она вне опасности. Что касается ее беременности, то было слишком поздно. У нее случился выкидыш». Цунади качает головой, молча закрывая глаза. «Уф!» Изуна медленно открывает глаза, выходя из коматозного состояния. «Капитан, вы очнулись!» «Ах!» Изуна оборачивается и замечает двух полицейских Учиха, лежащих на кровати. У одного из них перевязана рука, а у другого – нога. «Вы двое!» Изуна пытается вспомнить их имена, так как их внешность кажется ему знакомой. «Ацуши и Исао, верно?» «Капитан, вы нас узнали!» Изуна кивает головой. «У меня к вам вопрос!» Спрашивает он их. «Да, капитан!» «Как долго я был в отключке?» «Капитан, прошло 3 дня с тех пор, как мы пришли сюда». Ацуши почесал голову. «Понятно». Он протягивает левую руку, чтобы снять капельницу с правой руки, но его встречает пустота. «Итак, я потерял левую руку». Изуна качает головой, убирает капельницу с помощью рта и выходит из палаты. «Я должен проверить Мей и Айку». Почувствовав чакру Мей, он поспешно выходит из комнаты. «Нашел ее». В хаош. Изуна распахивает дверь и входит в комнату. Мей. Мей молча смотрит в окно, наблюдая, как серебристые облака медленно плывут по небу. Изуна. Она медленно поворачивается к нему, из ее глаз текут слезы. «Прости меня, Изуна». В хаош. Изуна мелькает перед ней и обнимает ее. «Это не твоя вина, не вини себя. Я был слишком слаб, чтобы защитить тебя». Он крепко обнимает ее. Вах. Слезы текут из ее глаз, когда Мей выпускает все свои эмоции. Некоторое время она проливает слезы в объятиях Изуны. Изуна гладит ее по голове, пока она медленно успокаивается. Она осторожно прикасается к корешку левой руки Изуны. «Все в порядке. Я могу жить с одной рукой, и это не помешает моим способностям», уверяет ее Изуна. Он ласкает ее лоно, в его глазах пылает гнев. «Непростительно. Абсолютно непростительно. Следующая встреча с ним будет для него последней». «Да». Мей молча кивает головой, в ее глазах появляется нотка грусти. Изуна замечает ее выражение. «Я не мать, поэтому не могу представить себе потерю ребенка для матери. Но как отец ребенка, моя ярость не утихнет, пока я не отомщу тому, кто за это ответственен». Он крепко сжал кулак. «Ишики Ацуцуки». Бах. Дверь распахивается, и в комнату входит Цунади. Бам. Бам. Она идет к ним тяжелыми шагами, приближаясь к ним. «Ух, Цунади». Изуна поворачивается к ней. Бам. Цунади ударяет его и отправляет в полет. «Ты идиот! Как ты можешь так безрассудно относиться к своей жизни?» Слезы текут из ее глаз. «Ай-ай!» Изуна хнычет от боли, обращаясь к Мей за помощью. Мей отворачивается и не обращает на него внимания. «Нет, спаси меня!» Изуна умоляет о пощаде. «Ты думаешь, что ты какой-то герой? Пытаешься все сделать сам. Ты проповедуешь о важности семьи и друзей, и все же ты в одиночку нырнула в беду. Ты просто безрассудный дурак». Цунади сжала ладонь в кулак. «Ты заслуживаешь наказания за свой грех». Изуна закрывает глаза. «Я не могу убежать, не так ли?» В хаош. Он оказывается зажатым между двумя огромными дынями, а Цунади крепко обнимает его. «Ты идиот, не делай больше ничего такого безрассудного, я волновалась за тебя. Я потеряла всех близких мне людей. Я не переживу, если потеряю и тебя». Слезы текут из ее глаз. «Я не буду». Изуна гладит ее по спине, обнимая ее. «Я такой дурак. Чтобы защитить свою семью, я все от них скрываю, но это приводит только к новым неприятностям. Пришло время признаться во всем и выведать все секреты». Кашель, кашель. Ида Хаширама слегка покашливает, входя в комнату. «Цунатян, почему ты игнорируешь своего дедушку? Дедушку тоже нужно обнять». Он широко раскрывает руки. «ХМФ». Цунади насмехается и отворачивает голову. «Ах!» Выражение лица Хаширамы застывает, когда он удрученно опускает голову. Скрип. Дверь широко распахивается, и в комнату входит еще один человек. Айка и Акира отталкивают Хашираму и обнимают Изуну. «Какое облегчение, ты в порядке!» Айка крепко сжимает его в объятиях. «Это мой сын», Акира кивает головой. «Ах, мама, я задыхаюсь». Он размахивает руками. «Прости меня», Айка выпускает его из своих объятий. «Аничан», сладкий голос доносится до их ушей, когда Айка прыгает в его объятия. «Айка», Изуна ловит ее одной рукой и обнимает. «Слава богу, ты в порядке». Он нежно гладит ее по голове, пока Айка обхватывает его шею. «Хаэм, это...» Изуна замечает на своей ладони след от бриллианта, и выражение его лица становится уродливым. «Вот ублюдок, он хочет принести Айку в жертву». «Айка...» Он отделяется от Айки, выражение его лица становится серьезным. «Вокруг тебя злой дух, позволь старшему брату разобраться с ним». «Хорошо, Аничан...» Айка кивает головой. «Ух...» Изуна делает несколько знаков правой рукой, формируя печать Фуиндзюцу. «Я не смогу сдержать эту печать Кама, но я могу замедлить ее продвижение. Поскольку это тип печати проклятия, то это должно сработать». Фуиндзюцу. Печать сдерживания демонического зла. В Хаош. Различные печати Фуиндзюцу парят в пространстве, кружась вокруг Айки. «Замкнуть». Изуна делает знак Рама одной рукой, когда печать сжимается около ее ладони. «Сваош». Дым поднимается из ладони Айки, когда она крепко сжимает ее. «Аничан, больно. Подержи еще секунду. Боль скоро пройдет». В Хаош. Формула запечатывания окружает печать Кама и образует вокруг нее круг. «Готово». Он вздыхает с облегчением. «Слава богу, в свитках Лиса Шиккацу были различные формулы запечатывания печати и проклятия». «Аничан, я так хочу спать». Зрение Айки затуманивается, когда она обнимает его. Изуна ловит ее и укладывает рядом с Мей. «Она будет в порядке после сна», он кивает своим родителям. «Замечательно». Хаширама проходит перед Изуной, с любопытством разглядывая последнего. «Твои навыки фуиндзюцу даже лучше, чем у Мита», похвалил он Изуну. «Спасибо за комплимент, лорд первый». Изуна кивает головой. «Хаэм, малыш, у меня мало времени. Я могу продержаться так долго только благодаря своей воле. Это тело скоро рассеется, прежде чем это произойдет. Мне нужно кое-что обсудить с тобой».